который отличает хорошего медика от равнодушного. «Кости целы», — сказал он, наконец, выпрямляясь и вытирая перчатки о бедро. «Следов укусов нет, переломов нет, трещин нет, умерли не от зубов». «От чего?» — спросил Гризли. Док пожал плечами. Жест получился неуместно беззаботным рядом с шестью скелетами, но док был из тех людей, которых близость смерти не подавляла, а переключала в рабочий режим, как хирурга переключает вид операционной раны. «Без мягких тканей не скажу точно. Яд, удушье, обезвоживание. Может, тот самый газ, которым шахты иногда плюются. Может, что-то другое. Одно могу сказать. Их не рвали и не грызли». Кира подошла к другому скелету. Нагнулась, подняла автомат, который тот сжимал мертвой хваткой. Кости пальцев хрустнули и рассыпались, когда она потянула оружие, и мелкие фаланги застучали по полу, как горсть игральных костей. Кира повернула автомат к свету. Попробовала оттянуть затвор. Металл не сдвинулся ни на миллиметр. Сваренный ржавчиной в монолит. «Затвор заржавел намертво», — констатировала она, и даже в ее ровном голосе проскользнуло что-то похожее на уважение. Отстегнула магазин, встряхнула. Пусто, ни одного патрона. Магазин пустой, отстреливались до последнего. До последнего. Шесть человек за импровизированной баррикадой с пустыми магазинами лицом к врагу, который шел из глубины шахты. Они знали, что патроны кончатся, знали, что баррикада не вечна, и все равно стреляли, потому что когда выбор стоит между стрелять и умереть, и не стрелять, и умереть, любой нормальный солдат выберет первое хотя бы ради ощущения, что ты сделал все. Я отвел луч фонаря от скелетов и повел по стенам. Бетон здесь был изрыт. Глубокие борозды, параллельные, по три в ряд, прочерченные в армированной поверхности с такой силой, что бетон крошился и обнажал арматуру. Борозды шли наискосок, сверху вниз, будто что-то огромное било по стене, промахиваясь мимо цели, или не промахиваясь, а просто проходя мимо, задевая стену между делом. Когти. Трехпалые, судя по рисунку. Расстояние между борздами около 20 сантиметров. Я прикинул размер лапы, способной оставить такие следы, и ответ мне не понравился. Здесь прошло что-то крупнее ютераптора. Значительно крупнее. Рядом с бороздами в бетоне пулевые отметины, десятки, глубокие, с характерными воронками рикошетов. Люди стреляли в стены. Значит, стреляли в то, что двигалось вдоль стен. Быстро двигалось, если судить по разбросу, а потом фонарь выхватил надпись. Она шла по стене над баррикадой крупными неровными буквами, нанесенными чем-то бурым, загустевшим, растрескавшимся от времени. Буквы плыли, наползали друг на друга, написанные рукой, которая торопилась или дрожала, или то и другое. «Они не умирают. Мы заперли их с собой». Фонари сошлись на надписи. Четыре луча, четыре белых пятна света на бурых буквах, от которых по стене тянулись подтеки, застывшие дорожками, как восковые слезы на свече. Кровь или краска? Без лабораторного анализа не определишь, но я знал, чем пахнет кровь, когда она стоит на бетоне 10 лет. Она пахнет ржавчиной, точно так же, как все в этом тоннеле. Тишина повисла в воздухе, пять человек стояли перед надписью и молчали, каждый по-своему, и в этом молчании было больше информации, чем в любых словах. «Они не умирают. Мы заперли их с собой». Шнурок прижался к моей ноге и тихо, почти неслышно, заскулил. Высокий тонкий звук на самом пороге восприятия, от которого мне стало холодно. Не телу, тело трактора не мерзло. Холодно стало где-то глубже, в том месте, где старый солдат хранит свое чутье на неприятности. Шнурок не боялся хищников. Он вырос рядом с ними, он сам был хищником, пусть маленьким, пусть домашним, но с когтями и зубами, способными вскрыть сухожилия. Шнурок не боялся темноты. Ноктовизор Троодона работал лучше любого прибора ночного видения. Шнурок не боялся запахов смерти. Он нюхал мертвого раптора, мертвых бандитов, мертвую печь Штерна. Но сейчас он боялся. Я чувствовал мелкую дрожь, передающуюся через его бок в мою голень, и эта дрожь была красноречивее любой надписи на стене. Молчание прервал Гризли. Он оторвал взгляд от надписи, и на его лице промелькнуло что-то быстрое, темное, убранное за командирскую маску раньше, чем кто-либо успел это прочитать. Кроме меня, я успел. И мне не понравилось то, что я увидел, потому что это был не страх. Страх Гризли умел контролировать. Это было узнавание, словно надпись подтвердила что-то, о чем он подозревал, но надеялся ошибиться. «Двигаемся дальше», — сказал он. Голос ровный, командный и только чуть более тихий, чем обычно. «Будьте начеку». «Будьте начеку». Универсальная армейская формула, означающая «все и ничего». Будьте готовы стрелять, будьте готовы бежать, будьте готовы к тому, что мир, каким бы его знали, 5 минут назад перестанет существовать. Мы перебрались через баррикаду, оставив скелеты за спиной. 6 человек, которые стреляли до последнего патрона в то, что не умирает. 6 человек, которые заперли себя в горе вместе с этим что-то. Их история закончилась здесь, за перевернутыми вагонетками. А наша только начиналась, и мне очень хотелось, чтобы финал у нее был другим. Тоннель за баррикадой расширился, потолок ушел вверх, стены раздвинулись, и лучи фонарей уже не доставали до противоположных углов, теряясь в пространстве, которое ощущалось скорее на слух, чем на глаз. Эхо шагов стало гулким, растянутым, как в пустом ангаре, и каждый звук множился, отскакивал от невидимых стен и возвращался с опозданием, искаженный расстоянием. Черная слизь на стенах стала гуще. Она покрывала бетон сплошным слоем, поблескивая в свете фонарей, с тем тусклым маслянистым блеском, который бывает у нефтяных пятен на воде. Местами она свисала с потолка тяжелыми каплями, застывшими на полпути к полу, как сталактиты в пещере, только мягкие, упругие, подрагивающие от вибрации наших шагов. Через 40 метров мы уперлись в дверь. Герма-дверь. Тяжелая, стальная, вделанная в бетонный косяк толщиной в 0,5 метра. Стандартный шлюз горной выработки, рассчитанный на аварийную герметизацию в случае прорыва грунтовых вод или выброса газов. Такие двери ставились на каждом переходе между зонами шахтного комплекса, и каждая весила под тонну. Открывались электроприводами, закрывались автоматически при срабатывании аварийного протокола. Это было закрыто, плотно, окончательно, с тем тупым упрямством стали, которое не поддается ни уговорам, ни пинкам. Панель управления справа от двери, тактильный экран в металлическом корпусе, была разбита. Стекло лопнуло паутиной трещин, корпус вмят, проводка внутри оголена и покрыта зеленым окислом. Кто-то ударил по панели чем-то тяжелым, намеренно и точно выводя из строя единственный штатный способ открыть дверь. Или закрыть. Я подошел вплотную и положил ладонь на холодную сталь, включил дефектоскопию. Дверь проступила в знакомой контурной сетке. Толщина створки 20 мм, усиленная ребрами жесткости. 3 петли слева, каждая толщиной в мою руку. Засов горизонтальный, стальной брус с сечением 8. На 8 сантиметров задвинут в пазы с обеих сторон косяка. Засов держал дверь, как замок держит сейф, и механизм, который должен был его убирать, электромотор в нижней части рамы, был поврежден. Обмотка сгорела. Шестерни заклинило. Панель разбили уже после того, как дверь закрылась, чтобы никто не смог открыть. Еще один замок. Еще одна попытка удержать что-то внутри или удержаться самим. Я деактивировал перк и повернулся к группе. Засов задвинут изнутри, механизм мертв, панель тоже. Кто-то позаботился, чтобы дверь не открыли обратно. «Вскроешь?» — Гризли задал вопрос тоном человека, который не спрашивает, а подтверждает. «Дай 5 минут». Я снял с разгрузки резак, компактный термический инструмент размером с крупный пистолет, с керамическим соплом и баллоном топливной смеси, закрепленным снизу. Штатная принадлежность инженерного аватара, способная за минуту перерезать стальной пруток толщиной в палец. Или при определенном навыке разрезать петлю бронированной двери. Активировал автоматическую сварку в режиме резки. Перк подсветил на визоре оптимальные линии реза, температурный профиль, скорость подачи, все, что нужно для чистой работы. Остальное додумали руки. Сопло резака зашипело и выплюнуло тонкий голубоватый язычок пламени, от которого по тоннелю пополз острый озоновый запах, перебивший на секунду затхлую сладость тления. Я поднес пламя к верхней петле, металл потемнел, покраснел, побелел, искры полетели веером, яркие оранжевые звезды в зеленоватом полумраке ноктовизора, и сталь потекла, как мед с ложки, роняя тяжелые капли на пол, где они застывали, шипя и потрескивая на пыльном бетоне. Первая петля. Рез прошел за 40 секунд. Я перешел ко второй. Группа ждала. Фит контролировал тыл, развернувшись к баррикаде, за которой лежали мертвецы. Кира стояла слева от двери, прижавшись спиной к стене, и ствол ее винтовки смотрел в потолок, готовый опуститься в любом направлении за долю секунды. Док проверял медкомплект, пересчитывая инъекторы с дотошностью фармацевта перед сменой. Гризли стоял у меня за плечом и молча наблюдал за тем, как искры падают на бетон. Шнурок сидел в метре от двери и смотрел на голубое пламя резака с гипнотической неподвижностью. Зрачки сузились в вертикальные щелки, отражая огонь двумя янтарными точками. Страх, который гнал его прижиматься к моей ноге, уступил место любопытству. Миллионы лет эволюции не подготовили Троодона к зрелищу человека, режущего сталь огнем. И маленький хищник не знал, в какую категорию это поместить — в «опасно» или «интересно». Судя по подрагивающему кончику хвоста, он колебался. Вторая петля. Третья. Металл поддавался неохотно. Толстый, упрямый, с высоким содержанием хрома, рассчитанный на то, чтобы выдержать коррозию, давление, грунтовых вод и, по всей видимости, попытки вырваться наружу того, что сидит по ту сторону. Но резак справлялся, и через 4 минуты 30 секунд 3 петли были перерезаны, а створка держалась только на засове, который из запора превратился в ось вращения. Я выключил резак, убрал в разгрузку, горячее сопло обожгло ткань кобуры, и легкий запах паленого нейлона добавился к коктейлю из озона, расплавленного металла и вездесущего тления. «Готово», — сказал я. «Сейчас дверь пойдет. Если засов не выдержит, она упадет внутрь. Тонна стали, так что не стойте на пути». Я уперся плечом в край створки и надавил. Дверь заскрипела, засов, лишенный поддержки петель, принял на себя весь вес и начал гнуться. Миллиметр за миллиметром, с протяжным стоном металла, который звучал в тишине тоннеля, как крик раненого животного. Еще нажим, засов выгнулся дугой, створка накренилась, отходя от косяка сверху, и в образовавшуюся щель хлынул воздух с другой стороны. Густой, теплый, тяжелый, с запахом, от которого Генезис мигнул новым предупреждением. Неидентифицированные органические соединения, биосигнатура, множественные источники, уровень угрозы неопределен. Множественные, неопределен. Два слова, которые в переводе с языка военного ИИ означали «я понятия не имею, что там, но оно живое, его много». Засов лопнул. Дверь распахнулась внутрь, и тонна стали ударила о каменный пол с грохотом, от которого содрогнулся тоннель. Эхо понеслось вглубь, отражаясь от невидимых стен, множась, нарастая, превращаясь в раскатистый гул, который затухал долго, медленно, неохотно, как гром после близкой молнии. Потом наступила тишина, густая, настороженная, ждущая. В этой тишине я услышал то, чего слышать не хотел. Капель, та же мерная ритмичная капель, что встретила нас на входе, только здесь она звучала иначе, ближе, громче. И между ударами капель на самой границе слышимости что-то еще. Шорох, легкий, влажный, как звук мокрой ткани, которые тянут по полу. А потом шорох прекратился. Мы вышли из тоннеля в пространство, которое фонари отказывались освоить. Лучи уходили вперед и растворялись в темноте, не встречая преграды, и только эхо шагов, усиленное и искаженное расстоянием, подсказывало масштаб. Зал был огромен. Бывший цех обогащения или зал распределения, судя по силуэтам конвейерных лент, проступавших из мрака и тяжелым железным конструкциям под потолком, который терялся где-то наверху, за пределами досягаемости света. Четыре фонаря шарили по пространству, выхватывая фрагменты, как прожектор выхватывает куски сцены в темном театре. Колонны, поддерживающие свод, опрокинутые транспортные тележки, пульт управления у дальней стены с выбитыми экранами и выдранной проводкой. Каждый фрагмент был мертвым, ржавым, покрытым толстым слоем пыли и все той же черной слизью, которая из отдельных пятен в тоннеле превратилась здесь в сплошной покров. Слизь была везде — на полу, на стенах, на конвейерных лентах, на потолочных балках. Она покрывала каждую поверхность с размеренностью, которая не бывает случайной. Словно зал целиком окунули в чан с черным клеем и дали обсохнуть. Под ботинками она пружинила, упругая и теплая, живая на ощупь, и при каждом шаге издавала влажный чмокающий звук, от которого хотелось поднять ноги и больше никогда не ставить их на пол. «Чертово море с вырвавшимся барлогом! Где-то тут чужие!» «Так, стоп, это не то!» Потом луч моего фонаря зацепил первый кокон. Овальный нарост на стене метрах в двух от пола размером с крупную собаку. Поверхность гладкая, блестящая, того же черного цвета, что и слизь, только плотнее, толще, с видимой внутренней структурой. Он крепился в стене двумя утолщениями, похожими на корни, и слегка покачивался, хотя в зале не было ни ветра, ни сквозняка. Я повел фонарем дальше. Второй кокон, третий, пятый, десятый. Они висели гроздями на стенах, на колоннах, на конвейерных лентах, на потолочных балках, рядами и кучами, крупные и мелкие, от размера футбольного мяча до размера взрослого человека. Некоторые висели поодиночке, некоторые слипались по 3-4 штуки, образуя скопления, похожие на виноградные грозди, выращенные в аду. Сотни. Фонарь считал за меня, выхватывая из темноты все новые и новые, и каждый следующий луч освещал очередную гроздь, и мозг перестал считать на третьем десятке, потому что арифметика стала бессмысленной. Их было много, очень много. Достаточно, чтобы заполнить бывший цех от стены до стены и превратить его в нечто, чему в моем словаре подходило только одно слово. «Гнездо». Я замер, поднял кулак, стандартный сигнал «стоп». Группа встала. Активировал сейсмическую поступь в пассивном режиме. Перк работал как стетоскоп, только вместо сердцебиения пациента он слушал вибрации окружающего пространства, улавливая колебания, которые человеческое ухо пропускало. Пол под ботинками превратился в мембрану, передающую каждое движение, каждый толчок, каждый импульс на сотни метров вокруг. И я услышал. Тук, тук, тук. Спит животное-паук. Пауза. Тук. Тук. Пауза. Тук. Тук. Ритм. Медленный, размеренный с интервалом около 2 секунд. Сердцебиение, замедленное, глубокое, как у спящего зверя. Оно шло от ближайшего кокона, передаваясь через стену, через пол, через слизь, которая соединяла все в единую живую сеть. Тук, тук, тук, тук, тук, тук. От второго кокона, от третьего, от десятого. Каждый бился в своем ритме, слегка отличающемся от соседнего, и все вместе они создавали полифонию, тихую, мерную, наполняющую зал гулом, который я чувствовал подошвами, коленями, позвоночником. Сотни сердец, бьющихся в темноте, сотни тварей, спящих в своих черных мешках, ожидая чего-то. Или кого-то. Я поднес руку к гарнитуре, прижал кнопку передачи. Голос, который вышел из моего горла, был тихим, ровным и очень спокойным, потому что паника в рации убивает быстрее пуль. «Командир, там живое. В каждом коконе. Сердцебиение, замедленное, анабиоз». Тишина в эфире. 1,5 секунды, которые казались минутой. «Сколько?» Голос Гризли тоже тихий, тоже ровный. «Сотни». Еще секунда тишины. Потом короткий выдох, который мог быть и матом, и молитвой. «Шеф!» — голос Евы прорезался на внутреннем канале, и впервые за все время нашего знакомства в нем не было ни сарказма, ни иронии, только сухая, деловитая настороженность аналитической системы, обнаружившей нечто, что не вписывалось в базу данных. «Это не просто звери. Биосигнатуры странные. Несколько генетических профилей в одной особи. Я бы сказала гибриды, но это слово подразумевает скрещение 2 видов, а здесь я насчитываю минимум 4. Такого не бывает. Точнее, не должно быть». «Хм. 4 вида в одном теле. Я вспомнил лабораторию Штерна, карантинный блок, клетки с тварями, которых полковник пытал и модифицировал ради своих поганых экспериментов. Вспомнил изуродованных динозавров с вживленными контроллерами, с пересаженными конечностями, с глазами, в которых не осталось ничего от живых существ. Штерн занимался этим на 4-ке. Небольшая лаборатория, несколько десятков образцов. А что если здесь, в этой шахте, кто-то делал то же самое? Только давно и масштабнее, гораздо масштабнее. И эксперимент вышел из-под контроля. Они не умирают». Надпись на стене обрела новый смысл. Тяжелый, конкретный. Мертвецы за баррикады отстреливались от этих тварей, и пули их не убивали. Регенерация? Мутация? Какой-нибудь побочный эффект генетических экспериментов, превративший подопытных динозавров в нечто, что не подчиняется обычным правилам смерти? Вопросов было больше, чем патронов в магазине. А патроны, как подсказывал опыт, могли понадобиться раньше, чем ответы. «Отходим?» — одними губами спросил Фит. Он стоял рядом, и его обычная ухмылка пропала, как не бывало. А на смену ей пришло выражение профессионала, который оценил обстановку и пришел к выводу, что обстановка паршивая. Гризли медлил. Я видел, как он думает, как перебирает варианты, как взвешивает миссию против риска и пытается найти баланс. 50 000 кредитов на одной чаше. Сотни неизвестных тварей в анабиозе на другой. Командирское решение, от которого зависело, выйдем мы отсюда своими ногами или не выйдем совсем. Он не успел ответить. Луч фонаря дока, который медленно водил по залу, фиксируя коконы с тем же профессиональным любопытством, с каким он осматривал скелеты, остановился на одном из наростов. Прямо на уровне глаз, на колонне, в 3 метрах от нас. Луч задержался на поверхности кокона на секунду, может, 2. Кокон дернулся. Резкое судорожное движение, от которого по черной оболочке пошла рябь, как по луже, в которую бросили камень. Слизь натянулась, треснула с влажным звуком, похожим на чавканье, и из щели показалось что-то бледное. Лапа. Когтистая, длиннопалая, покрытая не чешуей, а голой молочно-белой кожей, влажной и блестящей, как у новорожденного. Когти длинные, загнутые, полупрозрачные, с видимой сетью темных сосудов внутри. Пальцы разжались, сжались, разжались снова, пробуя воздух, привыкая к пространству за пределами кокона. Потом тварь завизжала. Звук вошел в череп, как сверло, тонкий, пронзительный, на частоте, от которой зубы сверло судорогой, а ноктовизор генезиса пошел помехами, рябью, горизонтальными полосами, как старый телевизор с плохой антенной. Визг заполнил зал, отразился от стен, от потолка, от пола и вернулся, усиленный многократно, превращенный эхом в волну, которая ударила по барабанным перепонкам с почти физической силой. На визг отозвалось «все». Ближайшие коконы затряслись одновременно, и по залу прокатился звук, который я запомню до конца жизни. Треск, влажный, хрусткий, множественный, как если бы сотни яиц лопнуло одновременно. Черная слизь рвалась, расползалась, обнажая то, что спрятала внутри, и в темноте замелькали бледные конечности, выгнутые спины, провалы, безглазых морд с разинутыми пастями. С потолка посыпались тени, тяжелые, мокрые шлепки о каменный пол, один за другим, как град. И каждый шлепок означал, что очередная тварь проснулась, упала вниз и уже стоит на ногах, поворачивая безглазую голову в нашу сторону, ориентируясь на звук, на тепло, на запах живой крови. Стены зашевелились. Коконы на них лопались, как нарывы, извергая содержимое, и бледные тела отделялись от черной слизи с хлюпающим звуком, падали на пол и тут же поднимались быстро, рывком, с нечеловеческой координацией существ, которые не знают неловкости и слабости. Зал наполнился движением. Шорох когтей по камню, чавканье слизи, тихий свистящий шепот дыхания, который шел отовсюду и ниоткуда. Десятки теней, может, больше. Фонари метались, выхватывая из темноты вспышки бледной кожи, блеск когтей, провалы пастей. Но каждый луч находил новую тварь и новую, и еще одну. «Контакт!» — голос гризли разорвал тишину, как выстрел. «Круговая оборона, огонь по ублюдкам!» Я вскинул шаг 12 к плечу. Приклад ударил в плечевой сустав трактора привычной тяжестью, и ладони обхватили цевьё и пистолетную рукоять с тем автоматизмом, который не требует мыслей. Палец лег на спусковой крючок. Ноктовизор высветил ближайшую тварь в 12 метрах, бледный силуэт, движущийся к нам рваными короткими рывками, как сломанная марионетка. Шнурок зашипел яростно, громко, с той отчаянной храбростью маленького зверя, который знает, что не победит, но все равно скалит зубы, потому что так велит кровь. Его тело метнулось за мою ногу и прижалось к голени. Я чувствовал, как когти вцепились в материал ботинка, вцепившись намертво, как якорь в грунт. В темноте перед нами зашевелились сотни. Глава 8. Первая тварь выпала из кокона целиком, хлопнувшись о бетон, с мокрым шлепком, от которого во все стороны полетели брызги черной слизи. Секунду она лежала скрюченная, мокрая, похожая на новорожденного теленка, если у теленка были бы когти длиной в палец и пасть, способная открыться под углом, от которого у меня свело скулы от одного взгляда. Потом конечности распрямились рывком, будто кто-то дернул за невидимые нити, и тварь встала. Она повернула голову в нашу сторону. Глаз не было, вместо глазниц гладкие впадины, затянутые бледной полупрозрачной кожей, под которой пульсировали темные сосуды. Ноздри, широкие, вывернутые, раздувались, втягивая воздух порциями, и я понял, что она нас нюхает. Ориентируется по запаху, по теплу, может быть, по вибрации наших шагов, как змея чувствует добычу через землю. Пасть открылась. Ряды мелких игольчатых зубов, заходящих друг за друга, как у рыбы удильщика. Из горла вырвался тот же визг, тонкий, сверлящий, и ноктовизор снова заребил помехами. А в темноте за ней, в глубине зала, коконы трескались один за другим, и влажное чавканье множилось, нарастало, заполняло пространство звуком, от которого хотелось закрыть уши и бежать. «Круговая!» — рыкнул Гризли, ударил по ушам, как пощечина. И мышцы сработали раньше мозга. Я выжал спусковой крючок, шаг 12. Приклад толкнул плечом, мягко, увесисто, с той контролируемой отдачей, которую давал перк стабилизации, гасивший импульс до ощущения легкого тычка. 12-й калибр послал тяжелую пулю вперед, и голова первой твари лопнула, как перезревший арбуз, разбрызгав по полу что-то темное, густое, не похожее на кровь. Тело по инерции пробежало еще два шага и рухнуло, дергаясь, скребя когтями по камню. Вторая тварь выскочила из-за колонны справа. Я перевел ствол. Выстрел, попадание в грудь. Тварь отбросила назад на метр, и она упала, но тут же начала подниматься, и в рваной ране на груди что-то шевелилось, копошилось, затягивая дыру на глазах. Третий выстрел в голову, тварь обмякла. Только в голову, остальное бесполезно. Мозг зафиксировал правила и передал рукам, а руки уже работали сами, наводя ствол, выцеливая бледные безглазые черепа в зеленоватом мареве ноктовизора и посылая 12-й калибр туда, где у нормальных существ находился мозг. Если у этих тварей вообще был мозг. Справа лупил автомат Фида короткими злыми очередями по три патрона, и каждая тройка ложилась кучно, как на стрельбище. Слева работала винтовка Киры, размеренно, методично, с тем ровным ритмом, который не сбивается ни при каких обстоятельствах, потому что для снайпера ритм важнее скорости. За спиной грохотал Гризли, поливая из штурмовой винтовки сектор перед входом, и гильзы звенели о бетон горячим латунным дождем. Док стрелял откуда-то из-за моего правого плеча, между очередями успевал комментировать происходящее словами, которые в приличном обществе произносить не принято, а в бою они были единственным адекватным языком. Твари лезли волной, падали из коконов, вставали, бежали к нам, валились от пуль, а на их место вставали новые. И за каждым убитым силуэтом в темноте маячили еще два, еще пять, еще 10. Пол перед нами покрывался телами, и тела дергались, ворочались, скребли когтями камень, и под ними шевелилась черная слизь, текла к ранам, забиралась внутрь разбитых черепов. Но пока это не имело значения, потому что новые твари лезли поверх павших, и у меня не было времени смотреть на то, что происходило с мертвыми. Я стрелял механически, прицельно, одиночными, экономя патроны, потому что магазин «Шаг-12» вмещал 12 штук. А тварей было больше 20, и когда они закончатся, придется придумывать что-то другое. 12-й выстрел, 13-й, 14-й. Тварь прыгнула на колонну слева, вцепившись когтями в бетон, с легкостью, от которой мне стало нехорошо. «Сзади!» — заорал Фит. Я крутанулся на пятках, тварь прыгнула на колонну слева. Увидел это краем глаза. Быстрое размытое движение, бледный силуэт, метнувшийся из темноты к бетонной опоре и прилипший к ней, как ящерица, к потолку. Когти вошли в бетон, мелкая крошка посыпалась вниз, и тварь побежала вверх по вертикальной поверхности, перебирая конечностями с паучьей ловкостью, от которой мне стало по-настоящему нехорошо. Она выскочила на потолок и побежала по нему вниз головой, не замедляясь, не сбиваясь, будто гравитация для нее перестала существовать. Приземлилась на четвереньки с мокрым хлопком, развернулась, оскалила пасть. 3 метра, слишком близко для прицельного выстрела, слишком далеко для удара ногой. Шаг 12 весил 4,5 килограмма, и в руках трактора он превращался в дубину, способную проломить кирпичную кладку. Тело решило быстрее головы. Приклад описал короткую тяжелую дугу и врезался в бок безглазой головы с хрустом, от которого по рукам прошла вибрация, знакомая каждому, кто хоть раз бил прикладом почему-то тверже дерева. Кость под бледной кожей хрустнула, морда деформировалась, и тварь отлетела к стене, ударилась спиной, сползла по бетону, оставляя темный мокрый след. И в ту секунду, когда она скользила по стене, свет фонаря упал на ее тело под другим углом, и я увидел. Ткань. Не чешуя, не мутировавшая кожа. Ткань. Остатки ткани, вросшие в бледную, полупрозрачную плоть. Обрывки серо-зеленого материала с металлическими кнопками, которые я мог бы опознать закрытыми глазами, потому что видел такие тысячи раз. Огрызок воротника стойки. Характерный для спецодежды промышленного класса. Номер на нагрудном кармане, пятизначный, проступающий сквозь наросшую поверх кожу. Как татуировка проступает на теле утопленника. Край эмблемы Роскосмонедра. Знакомая шестеренка с молнией. Искаженная, растянутая, но узнаваемая. Стандартный рабочий комбинезон шахтного персонала, вросший в тело существа, ставшего его частью, как проволока врастает в дерево, если ее не снять вовремя. Мозг выстроил цепочку за долю секунды. Сотни коконов, слизь которой покрывает все, и твари, в которых вросла рабочая одежда. Не динозавры, не мутанты из лаборатории, люди. Шахтеры, техники, охранники, которые работали здесь 10 лет назад и не вышли наружу, потому что выходить было уже некому. Что-то случилось, что-то превратило их в то, чем они стали, упаковало в черные коконы и уложило спать. До нашего прихода. «Это не звери!» — я заорал, и голос сорвался на хрип, потому что горло сжалось от понимания, которое пришло разом, целиком, как удар кувалдой. «Это персонал! Симбионты!» Мертвецы за баррикадой, 6 скелетов, лежащих лицом вглубь шахты. Теперь я понимал, они не просто стреляли в твари, они стреляли в коллег, в людей, с которыми завтракали в одной столовой, работали в одной смене, курили на одном перекуре. Люди, которых они знали по именам, по лицам, по привычкам, которые превратились в безглазых тварей и полезли из темноты. А сзади был вход, который они заминировали и подорвали, потому что выпускать это наружу было нельзя. Но при каких обстоятельствах зажали с двух сторон? Живые мертвецы из глубины и каменная пробка за спиной, шестеро посередине с пустеющими магазинами и надписью «Кровью». 15-й выстрел, 16-й, 17-й. Еще одна тварь, еще бывший человек с остатком ботинка на правой ноге и огрызком идентификационного браслета на запястье, которая теперь заканчивалась трехпалой когтистой лапой, сросшейся с металлом застежки. 18-й, 19-й, 20-й. Затвор встал на задержку, пусто. Я выдернул магазин. Левая рука уже достала из-под сумка запасной. 3 секунды, магазин скользнул в приемник. Защелка клацнула, затвор пошел вперед, досылая патрон. 3 секунды, за которые ни одна тварь не успела добраться до нашей позиции, потому что огонь остальных 4 не прекращался ни на мгновение. Группа работала, каждый держал свой сектор, каждый контролировал темп огня, экономя патроны и не давая врагу прорваться. Гризли рубил центр, Фит и Док держали фланги. Кира снимала одиночных тварей, которые пытались обойти нашу позицию по стенам. Если мы выберемся отсюда, я поставлю каждому пиво. Очень большое, холодное пиво с пеной, которое будет стекать по стенкам кружки, пахнуть хмелем и нормальной человеческой жизнью, а не тлением и черной слизью. Если выберемся. Огневой вал работал, автоматы группы молотили непрерывно, и все, что двигалось в секторе обстрела, переставало двигаться. Твари падали одна за другой, спотыкаясь о тела собственных предшественников, и перед нашей позицией выросла настоящая баррикада из мертвой плоти. Мокрые бледные тела лежали друг на друге, перемешанные с осколками коконов и черной слизью. Воздух стал горячим от пороховых газов, густым и ядким, с привкусом кардита, озона и сладковатой вони, которую источали рваные раны. Последняя тварь из первой волны выскочила из темноты уже хромая, уже с простреленной передней конечностью, волочащейся по полу, как мокрая тряпка. Пуля Кира нашла ее голову на полпути, и тварь покатилась по бетону, как мешок, сброшенный из грузовика. Стрельба стихла, эта тварь из первой волны дернулась, поскребла когтями бетон и затихла. Тишина навалилась звенящая, хрупкая, полная остаточного эха выстрелов и шороха гильз, откатывающихся по полу. «Готово!» — док щелкнул затвором, выбрасывая пустой магазин. Металлическая коробочка звякнула о бетон и откатилась к моей ноге. Он вставил свежий магазин быстрым привычным движением и передернул затвор. «Перезарядка! Кто считал, сколько мы положили?» «Не считал», — ответил Фит, голос хриплый, надтреснутый. «Много». «Я насчитала 27», — сказала Кира ровным голосом, в котором не было ни отдышки, ни дрожи, словно она провела последние 2 минуты не в перестрелке с монстрами, а на пристрелочных стрельбах. 27 из сотен. Капля в море. Если проснутся остальные... Я потянулся к подсумку за свежим магазином для шака. Пальцы нащупали ребристый корпус, и в этот момент глаз поймал движение. На полу, среди тел. Сначала я подумал, что мне показалось, что ноктовизор глючит, что нервы шалят, что мозг после 2 минут боя выдает фантомные картинки. Бывает, на войне бывает все. Но потом я увидел снова, и на этот раз было некуда деться. Черная слизь двигалась. Я видел, как она стекала с ближайшего кокона, тянулась по бетону тонкими ручейками, добиралась до неподвижных тел и заползала в раны. Рваная дыра на месте головы первой твари, которую я застрелил минуту назад, шевелилась. Слизь набивалась внутрь, уплотнялась, формировала что-то, чему у меня не находилось название, что-то отдаленно напоминающее череп. Кривое, бугристое, неправильное, но с пульсирующими сосудами на поверхности, и пальцы твари, которые секунду назад были мертвыми, скрюченными, дрогнули и распрямились. Она поднималась. Они все поднимались. Тела, нашпигованные пулями, с разбитыми головами, с разорванными грудными клетками, вставали. Медленно, рвано, как поломанные куклы, которых дергает за нитки пьяный кукловод. Слизь стекла к ним отовсюду, с пола, со стен, с потолка, стягиваясь к ранам, заполняя их. И то, что вставало, было уже не тем, что упало, хуже. Деформирование с наростами и буграми на местах попаданий, словно пули не убивали твари, а делали их уродливее и злее. «Да, мля», — выдохнул Фит, и в его голосе я услышал ту особенную интонацию, которая означает не ругательство, а молитву. «Док», — голос Гризли был хриплым, но ровным, — «объясни мне, что я вижу». «Регенерация!» — док стоял неподвижно, наблюдая за процессом с тем жадным вниманием, которое у хорошего ученого побеждает инстинкт самосохранения. «Слизь работает как внешняя восстановительная среда, питательный бульон, стволовые клетки. Черт его знает, что именно, но она затягивает любые повреждения, пока они в ней находятся, пули бесполезны». «Шеф?» Голос Евы прорезался на внутреннем канале. «Подтверждаю, скорость регенерации тканей 60-90 секунд для критических повреждений. Источник — черная органическая среда на полу, стенах и потолке. Радиус действия неизвестен. Пока они находятся в пределах этой среды, их нельзя убить. Формулировка категоричная, но я не нахожу оснований для более мягкой». «Нельзя убить». Надпись на стене «Они не умирают» — не метафора. Не предсмертный бред, не крик отчаяния. Техническое описание проблемы, написанное человеком, который увидел то, что сейчас видел я. Человеком, у которого хватило времени только на 3 слова и банку крови вместо краски. Твари встали. Те, что уже поднялись, разворачивались к нам, те, что еще лежали, корчились, дергались, обрастая новой плотью. Путь назад, к проходу, откуда мы вошли в зал, перекрывали десятки тел, мертвых, полумертвых и уже не мертвых. И проскочить через эту массу означало оказаться в гуще тварей, которых пули не убивают. Я перезарядил шаг 12. 20 патронов в магазине. «Вперед!» — голос Гризли хлестнул по ушам. Я повернул голову и увидел, что он смотрит не назад, к проходу, а вперед, в глубину зала, туда, где в темноте угадывался прямоугольник еще одной гермодвери. «В лабораторию, пока они собираются, нам нужны данные». Он сказал «данные». Вокруг нас вставали из мертвых сотни тварей. Слизь на полу шевелилась, как живая, и этот сукин сын думал «о данных». «Ты спятил!» Я выкрикнул это скорее рефлекторно, потому что мозг уже просчитывал варианты и переходил к тому же выводу, что и гризли. Только не хотел в этом признаваться. Назад нельзя, оставаться нельзя. Значит, вперед, в глубину шахты, навстречу тому, от чего бежали люди 10 лет назад. Логика безумия, которая на войне работала чаще, чем логика здравого смысла. Гризли уже бежал. Тяжелый штурмовой аватар ломился через зал напрямик, сминая ботинками коконы и перепрыгивая через тела, и за ним, повинуясь командирскому инстинкту, рванули Фит, Кира и Док. Я побежал последним. Шнурок метнулся впереди, цокая когтями по мокрому полу с такой скоростью, что его тело превратилось в серо-зеленую полосу на периферии ноктовизора. Тварь выскочила из-за конвейерной ленты слева. Я не стал стрелять. Вместо этого плечо трактора врезалось в металлический стеллаж, стоявший у стены высотой в два человеческих роста, забитый ржавыми контейнерами и обломками оборудования. Активировал живой домкрат на долю секунды, ровно столько, чтобы превратить толчок в удар. Стеллаж накренился, замер на мгновение в точке невозврата и рухнул, ударившись о второй стеллаж, который повалил третий, домино. Стальные конструкции падали одна за другой, лязгая, грохоча, рассыпая содержимое по полу, и за моей спиной выросла баррикада из перевернутого железа, контейнеров и ржавого хлама. Не стена, задержка. Минута, может, две, пока твари переберутся через завал. Достаточно, чтобы добежать до двери. Откат перка прошел волной слабости через мышцы, и колени на секунду стали ватными, но адреналин аватара компенсировал просадку, и я продолжал бежать, тяжело, грузно, как бежит груженный самосвал по грунтовке, но бежал. Гермодверь ближе, 20 метров 10, гризли уже стоял у нее, упершись плечом в створку, и та поддавалась, скрежеща по направляющим, отодвигаясь в сторону, с ржавым протяжным стоном. Фит проскользнул внутрь, Кира за ним, Док. Я влетел последним, развернувшись на пороге, чтобы дать очередь в темноту зала, где уже мелькали бледные силуэты, перелезающие через упавшие стеллажи. Две пули ушли в темноту, осветив зал вспышками дульного пламени, как фотовспышкой высветив на мгновение десятки фигур, ползущих, бегущих, карабкающихся через баррикаду. Гризли навалился на дверь, я встал рядом, и мы вдвоем толкнули створку, вжимая ее обратно в косяк. Металл скрипел, сопротивлялся, и с той стороны по стали ударило что-то тяжелое. Раз, другой, третий, и каждый удар отдавался вибрацией в ладонях. Дверь встала в пазы, засов, покрытый ржавчиной, но еще рабочий, скрижетнул и вошел в гнездо. Удары по ту сторону продолжались. Ритмичные, тяжелые, настойчивые, как стук сердца в черных коконах. Сталь гудела. Я выхватил резак, активировал автоматическую сварку. Голубое пламя зашипело, и я повел его по стыку засова с рамой, вплавляя металл в металл, превращая механическое соединение в монолитное. Искры летели, оседая на моих перчатках, на полу, на ботинках гризли, который стоял рядом и смотрел на дверь с выражением человека, решающего, выдержит она или нет. Шов за швом. 3 минуты работы. Засов стал частью двери, дверь стала частью стены. Чтобы открыть это снова, понадобится либо еще один резак, либо достаточно взрывчатки, чтобы разнести половину шахты. Удары за дверью стали реже, потом прекратились. Тишина густая и вязкая заполнила помещение. Я выключил резак и повернулся к гризли. Руки действовали раньше мыслей. Левая ладонь трактора сгребла его разгрузку на груди, скомкав ткань в кулаке, и притянула к себе. Броня штурмового аватара скрипнула под хваткой инженерных сервоприводов, и лицо гризли оказалось в 20 сантиметрах от моего. Достаточно близко, чтобы видеть каждый капилляр в его глазах и каждую каплю пота на скулах. «Слышь, ты!» Голос вышел низким, хриплым, с тем спокойствием, которое опаснее крика. Мы так не договаривались. Ты нас подставил. Гризли не стал вырываться, не стал хвататься за мое запястье. Стоял и смотрел, и в его глазах мелькнуло что-то, что могло быть виной, а могло быть расчетом, и разницу между этими двумя вещами на Terra Prime было не разглядеть даже через дефектоскопию. «Был приказ», — сказал он. Тихо, ровно, как говорят люди, которые знают, что оправдание слабое, но другого не имеют. «Мне приказали». «Эй, вы!» — голос Кира прозвучал из глубины помещения. «Посмотрите сюда!» Я не отпустил Гризли, повернул голову, не разжимая кулака на его разгрузке, и посмотрел туда, откуда шел голос. «Лаборатория. Стерильный бокс с бронестеклами, рядами разбитых приборов и опрокинутыми шкафами. В центре, под мертвыми лампами, стояла медицинская каталка». Обычная металлическая, на колесиках с фиксаторами, из тех, что можно встретить в любом полевом госпитале от Судана до Сирии. Каталка была накрыта старой простыней, серо-желтой, запыленной, со следами чего-то бурого на складках. Кира стояла рядом, ее рука лежала на краю простыни, и луч нашлемного фонаря бил вниз, освещая ткань ярким белым пятном. Она подняла край простыни и заглянула под нее. Я видел только ее спину, прямую, неподвижную, простыню, приподнятую на несколько сантиметров, белый свет фонаря, падающий на то, что лежало на каталке. Тень, которая отбрасывала содержимое, небольшую, компактную, неподвижную. Кира обернулась, и впервые за все время, что я знал, ее молчание не было пустым. Оно было заполнено чем-то, отчего мне перехотелось знать, что лежит под простыней. Но я уже шел туда. Глава 9. Пальцы левой руки разжимались медленно. Гидравлика негромко щелкнула, сбрасывая давление, и разгрузка Гризли выскользнула из моего кулака. 5 вмятин остались на тактической ткани. Я толкнул Гризли от себя раскрытой ладонью не сильно. Ровно настолько, чтобы он сделал шаг назад и уперся лопатками в заваренную дверь. Хотел бы ударить, но разбираться с ним нужно было не кулаками. Кулаки подождут. Развернулся, тяжело всем корпусом, потому что трактор не умел двигаться изящно и никогда не стремился. 3 шага до каталки. Шнурок семенил за мной, прижимаясь к полу так низко, что живот почти волочился по кафелю. За метр до каталки он остановился, резко, как будто налетел на невидимую стену. Перья на загривке встопорщились веером, уши прижались к черепу. Из горла полезло низкое, вибрирующее рычание, которое я чувствовал через подошвы ботинок, как микроземлетрясение. Зверь стоял, расставив лапы, вцепившись когтями в стык между плитками. Он смотрел на каталку и рычал. Традон чуял что-то. Умный зверь. Определенно умнее меня, потому что я все равно подошел. Кира стояла рядом с каталкой. Я протянул правую руку, взялся за край простыни, ткань была жесткая, от времени ломкой, как старая газета, пальцы сжали край. Рывок. Простыня слетела с каталки и повисла в воздухе на секунду, расправившись, как парус, и пыль взмыла вверх, потом пыль осела. И я увидел, что на хирургическом столе из нержавеющей стали лежало нечто. Мозг потратил 1,5 секунды, чтобы собрать увиденное в единую картину, и за эти 1,5 секунды я успел пожалеть, что не послушал шнурка. Верхняя часть была человеческой. Торс стандартного аватара «Спринт». Бледный, с проступающим рельефом мышц под тонкой кожей, с ключицами и ребрами, обтянутыми так плотно, что можно было считать каждую кость. На нем висели изодранные остатки белого медицинского халата, задубевшего от времени и въевшегося в ткань бурой корки. Руки лежали вдоль тела. Потом взгляд опустился ниже, и человеческое закончилось. Ниже пояса начались ноги, мощные задние конечности рептилии, покрытые серой чешуей с зеленоватым отливом. Колени сгибались назад, как у всех двуногих ящеров. Человек сверху, ящер снизу, соединенные в одно. Я стоял и смотрел. Фонарь в моей руке не дрожал, потому что трактор не умеет дрожать. А вот человек внутри трактора умел. И где-то на земле, в капсуле стазиса, мое настоящее тело, вероятно, сейчас покрылось холодным потом. Док протиснулся мимо моего плеча, задев рюкзаком с медкомплектом мой локоть. Он подошел к каталке вплотную и направил фонарь прямо на место, где человеческая плоть переходила в рептильную. Белый луч залил стык. Кира сделала шаг назад. Ствол ее винтовки опустился непроизвольно, впервые с момента нашего входа в шахту. «Твою мать!» — сказала она. Два слова от человека, который за последний час произнес меньше предложений, чем я выстрелов. Док склонился над телом, ближе, еще ближе, почти касаясь носом стыка плоти, и фонарь в его руке дрожал от возбуждения. Я видел его глаза, и в них горело то безумное пламя, которое зажигается у медиков, когда они видят что-то, чего не видел для них никто. Профессиональный азарт, который побеждает отвращение, страх и здравый смысл, потому что для настоящего врача нет отвратительных тел. Есть только непонятные. «Лазерный скальпель», — бормотал он, водя фонарем по линии распила. «Ровнее не сделаешь. Класс аппаратуры космический, ей-богу. Нейрохирургия высшего пилотажа. Тот, кто это делал, знал нейроанатомию аватара лучше, чем я знаю содержимое своего медкомплекта. А я знаю его очень хорошо, наизусть». Он выпрямился, повернулся ко мне. Лицо было бледным, но глаза горели. «Кучер». Он заговорил быстро, сбиваясь, как человек, у которого мысли больше, чем слов. «Это не мутация, не радиация, не местная вода и не плесень. Это направленный генетический сплайсинг, рекомбинация тканей двух видов с хирургическим соединением нервных систем. Его собирали на столе как конструктор. Как гребаный конструктор, понимаешь? Кто-то взял авик, взял раптора, распилил обоих по нужным линиям и сшил в одно целое». «А слизь?» — спросил я. «Слизь работала как среда, как ростовый фактор. Как, ну, как цемент, который не дает разойтись шву. Без нее ткани отторглись бы друг от друга за сутки. С ней они срослись намертво». Я молчал, смотрел на существо на каталке и пытался уложить в голове масштаб того, что видел. Кто-то здесь, в этой шахте, в лаборатории, спрятанной под сотнями тонн породы, занимался тем, что сшивал людей с динозаврами? Не метафорически, буквально. Скальпелем, скобами и черной дрянью. Создавал гибридов, химер, существ, которые совмещали в себе выносливость и регенерацию местной фауны с интеллектом и моторикой человеческого тела. И, судя по залу с сотнями коконов, эксперимент зашел далеко, очень далеко, дальше, чем кто-либо планировал. «Шеф», — голос Евы был лишен сарказма, — «анализ биосигнатуры завершен. Генетический профиль объекта на каталке содержит маркеры аватара класса «Спринт» и маркеры двух видов местной фауны, предположительно дромеозаврита и неидентифицированного вида. Нейрочип модифицирован для двустороннего управления обоими наборами конечностей. Это проект по созданию идеального носителя. Они пытались скрестить выживаемость и физику местной фауны с человеческим интеллектом и моторикой аватаров». Я отвернулся от каталки. Осознание накатило не сразу. Оно подбиралось исподволь, как холод в неотапливаемом помещении, и к моменту, когда я повернул голову, гризли. Оно уже заполнило меня целиком. Гризли стоял у заваренной двери, потирал помятую разгрузку, избегал прямого взгляда, как школьник, пойманный за списыванием. Только школьники не подставляют людей под когти бессмертных тварей. Два шага, Я не помнил, как преодолел расстояние, только помнил звук, с которым спина гризли впечаталась в толстое бронестекло лабораторного бокса. Тяжелый глухой удар, от которого стекло жалобно скрипнуло, и по его поверхности поползла ветвистая микро...